Вода. Тебе уже 15. После долгих среднеазиатских каникул, быстротечного подмосковного бабьего лета, жесткой сухопарой грязной московской зимы и обманчивой во многих отношениях весны, вернуться на новый сезон в Крым – это вернуться домой. Ты так ждала, что праздник повторится, и Владимир Максимович увидит, как ты похорошела. Непривычно окрепшая грудь скромно заставила сменить вечную футболку на свободную рубашку. Новая прическа. И мама не поехала. Какие-то неотложные дела на работе. А Макс когда приедет? Что, соскучилась? Да нет. Сказал, попробует, но вряд ли. Жаль. Может, вечером шариком постучим? В беседках на набережной новые столы. Неохота. А что охота? Не знаю. Не нравится мне твое настроение. Настроение как настроение. Море-то, я надеюсь, не отменяется, коль уж всего остального неохота. А куда завтра? Думал, в залив, к скалам. Ну, там, где обвал был в 82-м. Мама же нам запретила. Берегитесь осыпи и камнепадов, помнишь? Ну, мама, мама. Ее же здесь нет. Так пойдем? А кто еще с нами? Ну, ты же знаешь, мы да Мишка с Серегой. Больше из наших никого на поселке нет. Знаю. Ну и? А поныряешь со мной? Посмотрим. Все как обычно. Они взяли с собой 5-литровую канистру вина, сыр, фрукты и сели играть в прев. Для стоянки место, правда, не очень. Узкая полоска берега. Народ весь день по тропе шастает. Дальше идут. Там есть песчаные бухточки. А тут крупная галька до валуны. Семейные они капризные. Сами едут за 3-9 земель отдохнуть. А потом выясняется, что Москву с собой забыли захватить. С асфальтовыми тротуарами, ступеньками, лифтами. А тут в море без вывихов и ушибов не зайти. Над узкой полосой берега сыпучие отроги круто уходят вверх. Лучше уж в море болтаться. А то не ровен час действительно по голове булыжником каким-нибудь получишь. Зато сам залив глубоководный, со множеством гротов, пещер и расщелин, особенно после памятного обвала 1982-го. И крабов всегда есть где разыскать. И поля рапанов на вполне доступной глубине. Есть чем заняться и из чего выбирать. Мидии, может, надерешь. Все равно весь день бултыхаешься. Вечером пожарим. Черт бы их всех подрал. Был бы Макс. Хотя, мидии ты любишь. Даже неизвестно, что больше, собирать, готовить или есть. Когда отколупываешь их от камня круглым ножом, давным-давно еще свистнутым в местной столовке. Нет-нет, не так. Сначала, обнаружив колонию, проводишь рукой, выбирая те, что покрупней. Они такие ладные, как капсулы космических кораблей будущего, что так любят иллюстраторы-искателя. Лежат в ладони, как огромные тусклые миндалины. «Искатель» — это литературный журнал. Жанровая специализация, детектив, фантастика, приключения, был основан в 1961 году как приложение к журналу «Вокруг света». У местных свои насиженные места. А ты любишь новые, дикие. Чтобы потрудиться на славу. Может, поэтому раковины потом и отдают весь свой вкус сполна. Что по-походному зажаренные в костре на ржавом куске железа, что со всеми почестями отваренные, почищенные, а потом утомленные на сковородке с лучком и поданные со сметаной или в масле с розовыми помидорами. Поэтому приходится много нырять, обшаривая бока огромных камней и подводных утесов в поисках достойных колоний. Залив глубокий, дно обрывистое. С первого мелководного яруса глубина резко падает метров до 8-9, а со второго — до 12-15. Ты можешь осилить и 12, но мало совсем остается времени на поиски, так что оптимально на первом. Но он сильнее всего загроможден после того обвала в 82-м. Множество ходов, гротов, расщелин. Сколько ты их уже здесь исследовала? А даже топография в единую картинку до сих пор не складывается. Нож и пара полиэтиленовых пакетов. Когда один наполняется, оставляешь его на дне, на видном месте. Сегодня везет. Колонии небольшие, зато экземпляры крупные. Оба пакета забиты так, что ручки еле сходятся. Азарт есть азарт. Оставив оба мешка на дне вместе с ножом, ты отдыхаешь, греешься и нежишься под солнцем на выступающей из воды скале. Необъятные в опаловой дымке глубины, порой пугающие тенями нависающих склонов, эти же скалы — уютные домашние над водой, в сочно-зеленой кайме мягких водорослей. Нервозность и меланхолия проходят. Ты уже давно заметила, что, оставаясь один на один с горами или морем, ты быстро избавляешься от того, что приносят в жизнь люди. Их разговоры, планы, ссоры, проблемы — почти все. Кроме разве что самых близких, своих. Вот от Макса не надо отмываться в естественной среде. И от отца раньше не надо было. Мать не в счет, она как скала, всегда на своем месте. Для человеческой жизни что-то непреодолимое, незыблемое. Пора назад. Ныряешь, подхватываешь пакеты, нож, и несколькими синхронными грибками ласт выносишься на поверхность. Еще несколько уже спокойных, поочередных взмахов, и, как подводная лодка, медленно под острым углом идешь на погружение. Вот, блин, елки зеленые. Перегруз. Еще попытка. Эффект тот же. Пакеты слишком тяжелы. Все жадность. Так ведь не оторваться же. Приходится нырнуть и оставить половину поклажи на дне. Бросить с высоты, пакет может разъехаться. Мельком при погружении в придонные расщелины замечаешь краба. Крупный. Никуда не денется. В полдень они ленивые. Рядом с пакетом оставляешь и нож для ориентира. Он блестящий, хорошо виден. Одна ходка, вторая. Ты там не окоченела еще? Можно даже не отвечать. В определенном состоянии сознания у мужчин все вопросы риторические. Тебе не хочется сидеть на берегу, поэтому, прихватив пару персиков, ты возвращаешься в залив, где, примостившись на вершине одного из айсбергов, метрах в 100 от берега отдыхаешь. Сладкая мякоть, приправленная слоноватым морем, не утоляет жажды, но придает сил. Надо нырнуть и забрать нож, заглянуть в грот, и если краб на месте... Кто бы там что ни говорил, а подводное царство совсем другое, когда ты в нем, а не смотришь на него через стекло маски с поверхности. Первый прокол глубины выполняется чисто технически. Еще лет 5 назад тебя научили этому местные ребята в вечные пажи. Для них крабы и раковина рапана – источник заработка. Сувенирщики в сезон не жадничают. Да и бесплатная еда. А кому уже и закуска. Социальные аспекты биогеоценоза. Да уж. Так вот, техника простая. Руки по швам. Чуть набрав ходу на поверхности, плавно сгибаешься в пояснице и 3 метра первой глубины тело проходит по инерции, без лишних движений. Это важно. Каждое движение поедает дефицитный кислород. Глубина еще смешная, но чувствуешь, что беззаботности в ней уже нет места. Она остается там, среди ярких бликов, резких теней и плеска волн. Синхронный взмах ластами, еще пара метров, продуваешься. Это прием, уравновешивающий давление. Шелест придонного песка и перестук камней далекой линии прибоя как будто рядом. Опаловые тени темнеют и обретают плоть. Солнечный свет, уютный и горячий наверху, превращается просто в дымчатый фон для сизых фраков подводных утесов и холодных строй местных течений. Еще несколько взмахов ластами, оборачиваешься, переливающиеся оттенками бирюзы и малахита толща зачаровывает. Расщелина сбоку. Ориентир — нож, поблескивает на песке чуть в стороне. Еще раз продуваешься и касаешься ладонями дна. Перевернувшись на спину, секунду созерцаешь небо поверхности. Лучи солнца, рассеянные 9-метровой призмой воды, распадаются сначала на небольшие яркие пятна, а затем и они тают и осыпаются искрящейся пылью на рябой песок. Расщелина у самого дна, длинная, узкая. В глубине ее тени мелькает сочно-оранжевым перламутром пустая раковина рапана. Прямо за ней краб. Действительно крупный. Никак не дотянуться снаружи. До него, наверное, 2 метра, то и 2,5. На оценку ситуации уходит время. А с ним кислород. Легкие начинают сдавливать. Надо возвращаться. Несколько мощных синхронных грибков, имитация сглатывания, чтобы сбалансировать давление, и ты вновь среди яркой игры бликов, мелких брызг и панорамы беззаботного берега, где отец с ребятами играет в карты под натянутой на нескольких кольях белой простыней. Два совершенно разных мира. Один подводный, с приглушенными, но объемными звуками, плотными тенями и неясной перспективой. По ощущениям, во всех смыслах этого слова. И другой, блистательный, галдящий, с раз и навсегда очерченными правилами. Отдышавшись и передохнув с минуту, ты снова погружаешься. Теперь уже сразу к цели. Нельзя отвлекаться и терять время. Там, на дне, его будет от силы секунд 20. Вот расщелина. Еще уже, чем казалось со стороны. Трубка цепляется за каменные своды. Ты аккуратно вытаскиваешь ее, чтобы в маску не попала вода, и протискиваешься вперед. Своды еще немного сужаются. До краба около метра. Даже если вытянуть правую руку с трубкой. Видно, что трещина уходит дальше, искривляясь. Но там темнота. Наверное, тупик. Своды плотно прижимаются к бокам, касаясь лопаток. Ты уже с усилием протискиваешься, стараясь минимизировать мышечное напряжение, чтобы экономить кислород. Совсем немного. Черт. Плечи и лопатки упираются в камень и никак не вывернутся. Осталось каких-то 20-30 сантиметров. Краб вжимается в угол и растопыривает клешни в готовности обороняться. Нет, лучше вернуться. Запас воздуха в легких на исходе. Ты уже обманываешь организм, делая короткие, малюсенькие выдохи. Взять на берегу длинную палку, а еще лучше проволоку, и вернуться. Расслабляешься, и ладонью вытянутой правой руки, уперевшись в дно, даешь задний ход. Тут же что-то больно впивается в левую лопатку. Чуть поведя плечом, повторяешь движение. Уткнувшись в острый край камня, кожа на спине теперь ближе к правой лопатке собирается и посылает импульс боли. Да что ж такое? Левой, отведенной назад, рукой пытаешься ощупать стену на предмет неровностей. Неудобно. Чуть выворачиваясь, цепляешь маской каменный свод. Та тут же наполовину заполняется водой. Черт, теперь и голову не повернешь, глаза зальет. Резкое непроизвольное движение правой рукой к маске взбаламучивает песок. Теперь вообще ни черта не видно. Подвернув под себя плечо, ладонью правой руки быстро проводишь по своду назад и обратно. Вот в чем дело. Такие, по ходу, гладкие стены в обратном направлении представляют собой рваную поверхность каменных граней, как ножовка с направленным зубом. Свежие сколы недавнего обвала. Даже мимолетная мысль о том, что ты можешь не выбраться отсюда, раскалывает мир пополам. Жалость пронзает сердце до самых пяток, сначала к теплым солоноватым персикам, потом к ветру, наполненному запахами костра и жарящихся мидий, потом безраздельно ко всему. Все. Паника. Жгутом выкручиваешь мышцы. Ты резким, мощным движением пытаешься вытолкнуть себя из острозубого каменного капкана. Кажется, тело поддается на какие-то сантиметры, но боль. Безумная боль в плечах, спине, бедрах. Последние пузыри воздуха вырываются из легких. Грудную клетку сдавливает первый спазм. Панический ужас волнами прокатывается по телу. Все. Еще волна. Все. Еще. Последнее, что ты видишь сквозь темно-бурую муть с обрывками водорослей, это что-то тускло светящееся голубым в том месте, где сидел краб. Что-то похожее на... И все. Ничего.